Издательство «Бомбора». Океан книг. Грузия изнутри. Как на самом деле живут в стране вина и тостов? Лилия Кузенкова. Читает Светлана Маврина. Вместо предисловия. Весна 2007 года. Я до сих пор помню эти слова. Наш самолет приземлился в городе Тбилиси. Тогда я была всего лишь юной девушкой из Брянска, с горящими глазами, готовой познать новую страну. Но я и представить не могла, что именно эта незнакомая земля станет для меня домом, а ее культура и традиции — неотъемлемой частью моей жизни. Если бы кто-то тогда сказал мне, что я выйду замуж за грузина, создам семью в этой удивительной стране и воспитаю троих сыновей, я бы только улыбнулась и не поверила. Но жизнь полна неожиданностей, и как горные тропы Кавказа, она ведет нас по самым удивительным маршрутам. Грузия стала не просто моим домом, но и частью моей души. Именно здесь я обрела свое призвание. После выпуска цикла авторских путеводителей мне захотелось написать книгу о Грузии. Я мечтала о том, что когда-нибудь обязательно это сделаю. И вот, спустя год, звезды сошлись. За что особая благодарность издательству, предложившему мне эту возможность. Честно говоря, моему счастью нет предела, ведь моя мечта сбылась. Эта книга — история моей жизни в Грузии, стране, которую я полюбила всей душой. История о том, как я познавала местные традиции и обычаи, как щедрые застолья и гостеприимство стали для меня символами тепла и радушия. Я хочу поделиться с вами тем, как праздники и семейные ценности стали основой моего нового мира. Приглашаю вас отправиться по маршруту моей жизни в Грузии со всеми остановками, вместе со мной. Увидеть эту удивительную страну моими глазами. Надеюсь, страницы этой книги подарят вам радость открытия и позволят почувствовать те близости и теплоту, которые я испытала, погружаясь в эту чудесную культуру. Возможно, вы найдете здесь что-то, что отзовется в вашем сердце и станет частью вашего собственного пути. С любовью к Грузии, Лиля Гагаладзе.